Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Ночь в Самаре. 18-19 августа. Good riddance. Time of your life. Включи ее, пока это читаешь. Так объемнее, наверное, будет и понятнее. Это Green Day. Она играет сейчас на повторе, пока я пишу. Ночь, когда ничего не происходит. Ты ездишь, возишь, но каждый сам по себе. Ты отдельно, пассажиры отдельно. У них своя жизнь, у тебя в ней функция. Функция доставки из пункта А в пункт Б. Ты, как математик, думаю, меня поймешь. Вождение уже превратилось в рефлекторный процесс, как ходьба. Ноги идут сами, ты об этом не думаешь. Ты думаешь о своем. Об уставших взрослых знакомых и друзьях, о милых и приятных случайностях. Происходит в жизни, о молодости, о любви и о том, что ты так-то тоже взрослый, а все такой же распиздяй, как и 20 лет назад, но слегка пошарапанный, потрепанный и заметно посидевший. Ты никуда не спешишь, потому что незачем. Нет волны. Ты сам по себе, они сами по себе. Блин, нам по 40 плюс-минус, а мы как бабки у подъезда. А все эти парни и девушки, они же классные. Они спонтанные. Спасибо, сироп. Не обремененные ничем, кроме своих желаний и веры в то, что они исполнятся. Без расчета, без страха. Спасибо, Сергей. Хотя и буду. Спасибо, Катя. А тут она. 4 утра. Мост Авроры. Предрассветные сумерки. Ах, Билли. Билли. Сучонок эдакий. Не радио. Надоело. Свои favorites. Потому что ты наедине с собой и музыкой. Правил пока нет. Все будет окей, чувак. Я знаю. Я чувствую. Ком к горлу подкатывает. Моргает чаще, начинаешь. Пиздешь это, что мужчины не плачут. Плачут. Просто стесняются. Да ты и сам знаешь. Садится совсем молоденькая девушка, лет 19, наверное. На работу едет. Если из окошек задувать будет, вы скажите, пожалуйста, я прикрою. Не нужно, спасибо. С открытыми лучше. Начинает играть Time, Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, мой любимый. Можно я прибавлю немного? Она мне очень нравится. Прибавляйте, конечно. У вас отличный музыкальный вкус. Спасибо. Притормаживаешь. Оборачиваешься, как раз красный. Вы знаете, что такое Pink Floyd? Удивление. Знаю. Смущается. У меня их много в аудиозаписей. Как оказалось, я посмотрела, пока ехали. Можно еще громкости добавить? Конечно, можно. Город только начал просыпаться. Улицы пока уже пустые. Самые ранние одиночки уже спешат. Непонятно зачем. Опаздывают, может. Наверное. Не мешают? Вам и там везде зеленый. When the one day you find 10 years have got behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Рассказываешь про Нэнси Синатру. Про Новель Вог. Рэндом же? Спасибо. Хорошего вам дня. И вам спасибо. Все будет окей, чувак. Все будет окей. Я чувствую. Я знаю. Постскриптум. А мусор я вчера так и не вынес. Уснул. Ночь с 19 на 20 августа. Биг Сюр. Твою мать! Это действительно сюр какой-то! Встретил бабку-ведунью. Один на один в машине. Мы 40 минут разговаривали, а потом еще 1.5 часа меня натурально трясло. Вот ты, например, хочешь знать свое будущее? Я нет. А пришлось. А так-то это все холодком по спине бежит. Ясен пень. Наш разговор я пересказывать не буду, даже в стельку пьяным. Но он меня до сих пор не отпускает. В принципе, если подойти к вопросу рационально, я знаю, что такое острый психоз. Был, видел, принимал непосредственное участие в событиях и верил каждому слову. Плюс мощнейший недосып по 3.5 часа в сутки, спать тяжело дается. Но уж слишком много «но» во всем этом. Случайности могут быть не случайны, а самый дикий бред может оказаться правдой. В любом случае, то, что она мне сказала, я сделаю сам, собирался. Даже с батюшкой побеседую, есть о чем, как я и агностик. Иногда не хватает христианской морали внутри и дельного совета с точки зрения этой самой морали. Вот теперь сижу и думаю, было ведь уже в жизни такое, и все в моменте перевернулось. Сейчас тоже распутье какое-то. Может, такси — это просто декорация в совсем другой истории? И вообще, это не моя история, а кого-то более сильного, с более сильным желанием. Твою мать! Твою мать! Твою мать! А ведь опять спать 3.5 часа. Хоть за них спасибо. I hope you had the time of your life.